Столько людей вносит деньги, чтобы отпраздновать день твоего рождения, а тебе все мало? Еще и этих горемык втягиваешь?» «Не болтай», — тихо засмеялась Фанзе. «Вот погоди, как только разойдемся, я сведу с тобой счеты. Какие они горемыки? Если у них есть деньги, пусть лучше мы повеселимся на них, чем они будут отдавать их кому-то». Пока они разговаривали, все было подсчитано. Оказалось, собрано 150 лян с мелочью. «Денег столько, что в один день и не истратить!» — воскликнула матушка Дзя. «Если не приглашать гостей и не готовить много угощений, денег может хватить на два, то и на три дня», — проговорила госпожа Ю. «На театральные представления расходоваться не придется, и на этом можно сэкономить». «Но если Фэнзе захочет пригласить какую-нибудь труппу, придется звать», — возразила матушка Дзя. «Наш домашний театр мне давно надоел», — призналась Фэнзе. «Лучше потратить немного денег и нанять труппу на стороне». «Пусть этим делом займется жена Дзя Дженя», — распорядилась матушка Дзя. «Тебе беспокоиться нечего. Ты должна хоть один день повеселиться и забыть обо всех хлопотах». «Верно», — согласилась госпожа Ю. Поговорили еще немного, но потом, заметив, что матушка Дзя устала, стали постепенно расходиться. Проводив госпожу Син и госпожу Ван, госпожа Ю отправилась к Фэнзе, чтобы посоветоваться с ней, каким образом устроить празднество. «Что ты у меня об этом спрашиваешь?» — пожала плечами Фэнзе. «Делай так, чтобы понравилось старой госпоже, и больше ни о чем не заботься». «Ну, милая моя, и везет же тебе!» — воскликнула госпожа Ю. «Я-то думала, в чем дело, зачем нас созывают, а оказывается, все ради тебя. О том, что мне пришлось отдать деньги, я уже и не помню. Но почему все хлопоты взвалили на меня? Как ты меня за это будешь благодарить?» «Помолчи!» — засмеялась Фэнзе. «Я тебя не звала, почему же я должна тебя благодарить? А если ты боишься хлопот, пойди сейчас же и скажи об этом старой госпоже. Пусть она поручит все это кому-нибудь другому». «Вы только поглядите на нее!» — воскликнула госпожа Ю. «Ведь я лишь уговариваю тебя не злоупотреблять своим счастьем, а ты сердишься. Если счастья чересчур много, оно может перелиться через край». Они поговорили еще немного и разошлись. На следующее утро деньги начали приносить во дворец Нинго. В это время госпожа Ю только что встала и была занята утренним туалетом. «Кто принес деньги?» — спросила она у служанок. «Няня Линь», — ответили ей. Госпожа Ю распорядилась позвать ее. Служанки привели няню Линь, жену Линь Джисяо. Госпожа Ю сделала ей знак сесть на скамеечку, а сама, продолжая причесываться, спросила: «Сколько серебра в этом свертке?» «Здесь деньги, которые собраны среди слуг», — ответила жена Линь Джисяо. «Я принесла только их, а денег старой госпожи и госпож еще нет». На пороге появилась девочка-служанка. «Из дворца Жунго прислали деньги», — объявила она, — «от наложниц». «Негодницы!» — выругалась госпожа Ю. «Как они хорошо помнят все, что не следует! Старая госпожа вчера в шутку сказала, что будем собирать паи, а они приняли это всерьез». «Ну ладно, несите деньги». Служанки засмеялись и поспешили принять деньги. Их оказалось два пакета. Причем здесь были взносы от Бао Чай и Дай Юй. «Кто еще не внес?» — спросила госпожа Ю. «Старая госпожа, две госпожи, барышни и девушки-служанки», — поспешно ответила жена Линь Джисяо. «А госпожа Ливань?» — осведомилась госпожа Ю. «Ее освободили от паи», — сказала жена Линь Джисяо. «За нее должна внести вторая госпожа Фэнзе, так что не беспокойтесь». За это время госпожа Ю успела умыться и причесаться и приказала слугам подать коляску.